Глава 27. Но времени на раздумье у Атрея не было. Едва они спустились в зал с механизмами, как из дыр в полу выскочило с десяток тацельвурмов, длинных рептилий с кошачьими телами и огромными передними клыками. Они молниеносно метались из стороны в сторону, размахивая острыми, как бритва, когтями и пытаясь вцепиться в странников своими неровными зубами. Кратос держался впереди, разрубая одну тварь за другой. Атрей выпустил первую стрелу, чтобы сразить набросившееся на него чудовище, прежде чем оно вцепилось бы в него. Вторая его стрела пронзила шею тацельвурма, решившего наброситься на отца сзади. Кратос позволил себе улыбнуться сыну и тут же раскроил череп следующему червю. Вслед за ним свои головы потеряли еще четыре. Вновь наступила тишина. «А теперь к колесу», — сказал Кратос. Теперь у них получилось с помощью зубчатых колес и рычагов поднять противовес. «Заработало!» — радостно воскликнул Атрей, не забывая посматривать по сторонам. Цепь с гигантскими клещами опустилась до земли. Натянув цепь покрепче, Кратос заморозил передаточный механизм своим топором. «На этой штуковине можно быстро подняться до самого верха», — сказал Атрей. Кратос встал под цепью и с помощью зубчатого колеса перевел клещи поближе, закрепив их концы на краях платформы, на которой они стояли. «Здорово!» — восхитился Атрей. «Они должны удержать нас!» Кратос призвал обратно топор, и клещи начали поднимать платформу. Внизу зашевелились драугры, начавшие бродить из стороны в сторону в поисках пути наверх. «Мы поднимаемся к самой вершине?» — спросил Атрей. «Скоро узнаем». Вдруг все тело мальчика содрогнулось от странного ощущения. «Что-то там не так. Я чувствую опасность». «Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть сейчас, и будь настороже», — поучал его Кратос. «Хорошо». Когда клещи остановились в верхней части шахты, Кратос с Атреем перешли на соседнюю платформу. Атрей бросился к фонарю, лежавшему под кучей мусора. «Стой! Вот этот целый!» — сказал он, поднимая фонарь над головой и рассматривая его в поисках свечи. Из фонаря выскользнула записка, привязанная пеньковой веревкой. «Ты только посмотри!» Мальчик протянул записку отцу, который посвятил на нее Бивристон так, чтобы Атрей смог ее прочитать. «Молитва великанов! Они просят у предков защиты и помощи в поисках пути домой!» Мальчик более внимательно изучил свечу и фонарь. Потом перевел взгляд на шахту подъемника. На его лице расплылась широкая улыбка. Положив фонарь, он раскатал обугленный фитиль между пальцами и что-то начертил ими на пергаменте. «Мальчик!» — нетерпеливо заворчал отец. «Подожди! Я знаю, как это работает!» В голосе Атрея чувствовался неподдельный восторг. Быстро достав из кармана два рунных камня, он ударил их друг от друга над фитилем свечи. Искра разбудила слабое голубое пламя. Мальчик осторожно вставил свечу в подсвечник и перевернул пергаментный мешок. «Смотри!» — обернулся он к отцу, выпуская фонарь из рук. Теплый воздух раздул мешочек. Тот покачался в воздухе и принялся медленно подниматься по шахте, освещая внутренности горы. Свет фонаря выхватил из темноты путь впереди. Какое-то массивное сооружение и стены с резными узорами. Отец с сыном с благоговением наблюдали за его полетом. «Ого!» — прошептал Атрей. «Что ты написал?» — спросил Кратос. «Попросил беречь мою маму». Вытянув шею, чтобы получше разглядеть фонарь, он невольно покрепче прижался к отцу. Кратос чуть отступил, рассматривая сына. Увидев неподдельный восторг на лице мальчика, он немного смягчился и позволил Атрею полностью прислониться к себе. «Думаешь, они сберегут нас на пути к вершине?» «Идем. Путь не близкий». Неподалеку они нашли еще один подъемник. Кратос привязал стоявший на платформе противовес к цепи и, подозвав к себе Атрея, столкнул валун вниз. Платформа поехала наверх. «Мы почти на вершине. Теперь нас ничто не остановит», — сказал Атрей и облегченно вздохнул. Но он ошибался. На полпути к вершине из невидимого укрытия в стене шахты выскочил трехпалый дракон с желтыми глазами и черной чешуей. Вцепившись в край платформы острыми, как бритва, когтями, он распахнул свою огромную пасть, испустившую разряды молний. Атрей в ужасе закричал. «Спокойно, мальчик», — требовательно воскликнул Кратос, ведь впадать в панику в такой ситуации было смерти подобно. «Просто держись позади меня». Несмотря на тесноту, на платформе между стенами шахты, да еще между когтями огромной твари, оставалось довольно мало места. Кратос перескакивал из стороны в сторону и замахивался топором из-за спины, чтобы кромсать чудовищные когти. «Он вцепился в подъемник!» — кричал Атрей. Дракон увлек платформу за собой в боковой туннель и, наконец-то, отцепился от нее, исчезая за поворотом. Поднявшись на ноги, Кратос с Атреем долго всматривались во тьму. «И как такого победить?» — спросил Атрей. Кратос ничего не ответил. Следуя по идущему чуть вверх проходу, они перелезли через преграждавшие им путь узловатые красные корни. «Похоже на корень дерева Игдрасиль», — сказал Атрей. Они продолжили идти по тоннелю и, завернув за угол, увидели дневной свет. «Поверить не могу, мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? Они поселились, когда великаны ушли? Или великаны ушли из-за драконов?» «В горах тяжелее дышать. И больше никаких вопросов», — процедил Кратос, выходя на освещенный солнечным светом открытый участок у вершины горы и озираясь в поисках пути наверх. Они прошли не более дюжины шагов по извивающейся тропинке, когда до них донеслись чьи-то крики. «Уходи! Помогите кто-нибудь на помощь!» Это был голос Синдри, спрятавшегося за скалистым выступом, возле которого крутился дракон. «Синдри в беде! Как убить такого большого зверя?» — спросил Атрей. «Надо застать его врасплох». «Я могу его отвлечь», — сказал Атрей, выхватывая лук. Кратос знал, что стрела почти бесполезна против дракона, чешую которого невозможно было пробить обычным наконечником. Когда Атрей бросился было вперед, отец схватил его за куртку и потянул назад. «Что ты делаешь?» Синдри продолжал верещать и звать на помощь. Дракон отколол кусок скалы, отчего человек сильнее вжался в камень, свернувшись почти клубком. Он закрыл глаза, словно в молитве, или же чтобы не видеть того, кто очень скоро положит конец его скорбному существованию. Атрей в отчаянии посмотрел на отца. «Мы должны помочь ему!» Оценив обстановку, Кратос отпустил сына. «Иди направо. Выбери место и жди моей команды», — дал указание он. «Спасибо», — кивнул Атрей. Мальчик проскакал по ряду каменных столбов, пересекающему пропасть между ними и драконом, стреляя на ходу. Как он и надеялся, стрелы отвлекли чудище, и оно обратило больше внимания на Атрея, чем на Синдри, или на отца, который к тому времени, пригнувшись, пробирался за кустами, чтобы застать дракона врасплох. Первым делом Кратос метнул топор. Но ему не удалось рассечь плечо чудовища. Дракон лишь поежился, словно его слегка поцарапали. Тогда Кратос бросился вперед и ударил по длинной шее дракона. На этот раз достаточно сильно, чтобы пошла кровь. Атрей воспользовался этим, чтобы добежать до Синдри за выступом скалы. «Ты живой?» «Пока да», — отозвался Синдри дрожащим голосом. Руки у него тряслись, и он поспешил спрятаться за спиной мальчика, который снова натянул тетиву и приготовился стрелять. Дракон развернулся и взмахнул хвостом, чтобы сбить Кратоса с ног. Тому удалось отступить, и дракон прыгнул на него. Кратос бросил свой топор как раз вовремя, чтобы оружие угодило в разинутую пасть дракона и не дало ему откусить руку воина. Бог войны снова отступил. Для следующей атаки ему требовалось больше места. Атрей в волнении водил луком из стороны в сторону, пытаясь сосредоточиться на цели. В лучшем случае у него получится попасть лишь один раз. Нужно начать отсчет. «Давай!» — крикнул Кратос, когда дракон отвернулся. Атрей быстро вдохнул, выдохнул и выстрелил немедля. Смертоносная стрела бесшумно пролетела в воздухе и попала как раз в намеченную цель. Ее наконечник вонзился в правый глаз дракона, заставив того забиться в агонии и замотать головой из стороны в сторону, в тщетной попытке избавиться от стрелы. Когда ему это не удалось, дракон опустил голову и наступил на древко стрелы правой лапой с длинными когтями. Воспользовавшись уязвимостью дракона, Кратос подбежал к нему, подпрыгнул и обрушил мощный удар топора на голову чудовища. Огромный зверь рухнул на камни и замер. Чуть погодя, собравшись силами, Синдри выглянул из-за своего убежища в скале. Пару секунд спустя оттуда выпрыгнул и Атрей, подбежавший к отцу. Пока они разглядывали дракона, Синдри боязливо вышел, прижимая к себе сумку. «Ого! У нас получилось! Смотри, Синдри!» — воскликнул Атрей. Он собрался было обнять гнома, но человечек резко отшатнулся, не давая мальчику прикоснуться к себе. «Но-но-но! Драконов не убивали уже не одно столетие, со времен великого истребления вурмов!» — завороженно затараторил Синдри. «И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня». «Ошибаешься, недорослик. Дракон просто был у нас на пути. Ничего более». Прервал его Кратос. «Ха, говори, что хочешь, но вы спасли меня. И за это...» Синдри порылся во внутренностях своей сумки, засунув в нее почти всю руку. «Положена награда». Он заметил, что колчан Атрея почти пуст, и вытащил пучок стрел, которые ни за что не поместились бы в такую маленькую на вид сумку, если бы она была обыкновенной сумкой. «Но как ты... Это же не простые стрелы?» — спросил мальчик, оценивая их взглядом. «Плетеные стрелы с Амелой. Прямее, чем Хеймдаль, и с идеальным балансом», — гордо объяснил Синдри. «О, спасибо», — сказала Трей немного разочарованно. «Так, ладно». «Постой-ка», — добавил Синдри, снова порывшись в своей волшебной сумке, на этот раз вынул копье темного эльфа. «Хм, нет, не то». Он продолжал вытаскивать одну за другой различные вещи. Богато украшенный рог, топор, большой половник. Рассматривая эти вещи и оставаясь недовольным, он убирал их обратно в сумку. «Ну что, виделись с моим братцем?» — спросил он, меняя тему. «Ага, он сказал, ты растерял свой талант». Кратос фыркнул. «А, и что я себя любец? И еще что мне важнее красота, чем качество? Что я напыщенный и надменный, суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может», — продолжил Синдри, уже швыряя ненужные вещи на землю. Порывшись в очередной раз, он вынул из своей волшебной сумы дохлую рыбу и брезгливо отбросил ее. «У меня нет на это времени», — нетерпеливо сказал Кратос, отворачиваясь. «Нет, нет, нет, нет, стой, погоди, погоди. У меня есть идея получше». «Но...» — нехотя обернулся Кратос. «Нужен зуб вот этого дракона». Кратос ухватился за морду чудовища. «Смотри, где хватать. О, неважно, что за мерзость, такая вонь!» Едва не задохнулся Синдри. Кратос раскачал голову, открыл пасть и выдернул один из резцов, который первым попался ему на глаза. «Отлично, сойдет». «Зачем тебе зуб?» — спросил Атрей. Синдри лишь улыбнулся.